Державин. Запах столетнего меда, слова и золота вязь, оды державинской мода снова в цене поднялась. Сколько ценителей тонких, сколько приподнятых крыл! Видишь, как зреет в потомках имя твое, Гавриил, будто под светом вечерним встало оно из земли. Вот ведь и книжные черви справиться с ним не смогли. Стоит на миг оглянуться, встретиться взором с тобой, слышно, поэты клянутся кровью твоей голубой. Мнился уже обреченным утлый огарок свечи, золото резче на черном, музыка звонче в ночи, гуще толпа у порога, тверже под ними земля. Нет, их не так уж и много, да ведь и все от нуля.